«Арзамас» представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы. Что такое страсть?» Лекция третья. 18 век. Страсти устраивают революцию. В 18 веке внимание к страстям и к аффектам нарастает, и на сцену выходит немножко другой термин – сентимент, или по-русски чувство. Речь идет уже не о пассивной страсти, а о чувствительности некоторой. То, что ценится в человеке, то, что важно – это чувствительность, сентиментальность, которая объединяет познавательный момент, ощущение, что ты внимателен к тому, что происходит в мире, к переживаниям. И в то же время здесь есть оценочный момент того, что мы называем эмоцией. Чувствительность предполагает, что ты очень близко к сердцу принимаешь то, что происходит с другими людьми, например, сочувствуешь им, ярко переживаешь то, что и с тобой, и с другими происходит. Опять же, вспомним об этих эмоциях удивления или интеллектуальной любви раньше. У Декарта и Спинозы. Так вот, английские и шотландские философы-эмпирики, прежде всего такие авторы, как Шефтсбери и Хатчесон, это были философы-противники Декарта, которые провозгласили источником знания опыт, особенно внутренний опыт самонаблюдения, рефлексии. И вот они создали теорию так называемых моральных чувств или моральных сентиментов. Это некоторая борьба со стоиками, с идеей подавления чувств. По мнению Шефтсбери и Хатчесона, ни освобождение от страстей, ни их преодоление разумом и добродетелью, ни даже их замена какой-либо деятельностью просто невозможны. Поэтому нужно отделять положительные аффекты от негативных. Вопреки стоикам, считали они, сентименты сами по себе добродетельны и благотворны. Не все, конечно, а конкретно моральные чувства. Любовь, благосклонность, филантропия. Филантропия – это человеколюбие, буквально по-гречески. Не имеется в виду филантропия в современном смысле. И особенно, конечно, главное моральное чувство – это сострадание, симпатия, жалость. 18 век вообще – это век полемики эмпириков, то есть тех, кто верил в непосредственное переживание, с рационалистами, то есть Декартом и Спинозой. Эмпирикам такого типа настроение Декарта и Спинозы казалось слишком сухим, слишком репрессивным. Поэтому они критиковали вообще философию, механистическую науку, они критиковали искусство классицизма, в котором многим виделась победа долга над склонностью. Это не совсем так. Вот, то есть это было большое культурное движение, сентиментализм я имею в виду сейчас, которое ругало прошлые философии за их рационализм, в плохом смысле слова, и делала ставку на пассивные переживания, как на вещество человечности. Но мы и сейчас живем в период, когда подобного рода сентиментализм в моде, поэтому нам это понятно. Из вот этой философии сентиментов вырастает эстетика сентиментализма. Набирающая силу буржуазия противопоставляет аристократической культуре со всеми ее условностями незатейливое бытописание и смакование обид. Свою роль в сентиментальном повороте сыграл и специфический радикальный протестантизм, распространенный в Англии под названием методизма, например, и в Германии под названием пиетизма. Это была мистическая религиозность, основанная на дотошном самонаблюдении и психологизме в описании религиозного опыта. Противовес тому холодному аскетическому духу раннего протестантизма, в котором черпали вдохновение Декарт. Декарт, строго говоря, не был протестантом, он симпатизировал группе янсенистов, группе французских католиков, которые выработали почти протестантские нормы жизни и познания. В общем, Декарт был близок к протестантам. Конечно, вот такой аскетический дух характерен и для Спинозы, который тоже был близок по-своему к протестантизму кальвинистского образца. То есть это настроение аскетическое уходит и возникает даже в религии мистицизм и внимание к аффекту. Тогда, как и сейчас, в обществе нарастало раздражение бюрократическим схематичным мышлением, которое навязывалось становящейся как раз тогда экономикой и естественной наукой. Противовес ему философы и писатели выдвинули этику чувствительности, как безграничной открытости опыта, в частности, симпатии и сопереживания опыту других людей, которые обеспечивали общительность, как публичную общительность, публичную сферу, она без аффектов, по их мнению, не была возможна, так и общительность в интимной сфере тоже, конечно, требовала чувствительности. Если у основоположника сентиментализма в литературе Лоренса Стерна и речь идет просто об импрессионистическом, эмпирическом, можно сказать, описании прозаической действительности в процессе поездок, что-то типа нашего туризма, туризм – это тоже сентиментальный феномен, то у таких авторов, как Ричардсон, позднее Гёте, у нас Карамзин, возникает классический сентиментальный жанр, который бытует и поныне. Описание страданий простой девушки, ну или реже юноши, но обычно девушка, которых обижают сильные мира сего, как правило, аристократы. Вот обычно сюжет сентиментального романа или драмы, он в этом. И, соответственно, культивировалась эмоция жалости, сострадания, которой примешивалась, как мы сегодня с высот психоанализа понимаем, и чувство жестокости тоже. Например, в знаменитом романе «В письмах Ричардсона» «Памела» бедная девушка живет в услужении у богатого джентльмена, она совершенно невинна, с трудом понимает, что этот джентльмен, его зовут по первой букве фамилии Б, хочет ее соблазнить, она даже не понимает, что он делает, но потом она понимает, это пугается, хочет бежать. Этот джентльмен, соответственно, сдерживает ее силой, обижает и шантажирует. То есть в нашем смысле это история про харассмент. Девушка остается непреклонна. Тем не менее, любовь к Памеле вот этого джентльмена так велика, что в конце концов он сдается и говорит, что готов на ней жениться. То есть это следующий шаг. Он уже не просто ее соблазняет, он хочет на ней жениться. И она прощает его и принимает его предложение. Соответственно, джентльмен перековывается и становится удивительно добродетельным членом общества. Вот такая история. Примерно в том же духе были написаны и другие сентиментальные произведения. Читатель, конечно, как мы сегодня понимаем, наслаждается всякими фантазиями про сексуальное насилие. Собственно, маркиз де Сад, который потом это, значит, вскрыл, спародировал, он тоже ориентируется на сентиментальный канон. Вот. Но официально речь идет о сострадании, о сочувствии читателя к несправедливо обиженным. И, соответственно, в этих романах идет социальная критика несправедливо устроенного общества. То есть получается, что аффект сострадания или жалости, который в свое время был центральным для античной трагедии, для Аристотеля, он возвращается в XVIII веке уже теперь как моральное чувство по преимуществу. Именно это чувство вместе с другим чувством любви к себе превозносит как естественнейшее и искреннейшее чувство такой еще один великий философ сентиментализма Жан-Жак Руссо. Он считает, что общество светского типа позднее подменяет это чувство лицемерной моралью, но сентименталистская логика, она зовет назад, зовет в раннее прошлое человечество к тому, чтобы вычленить за условностями первичный эмоциональный импульс. То есть здесь у него удивительно переоценка вообще эмоций, полный отказ от традиционной метафизической теории, согласно которой страсти нужно подчинять разуму. А здесь наоборот, страсти выше разума. Нужно ориентироваться именно на страсти, жить жизнью страстей. То есть вот эта сентименталистская эпоха, она производит здесь переворачивание предшествующих концепций. Это этическая революция своего рода. Переворачивание платонизма, которое дальше только будет нарастать. Нарастать оно будет, потому что здесь все-таки еще имеются в виду какие-то очень положительные эмоции, такие добрые. Это потом исчезнет. Но, с другой стороны, с сентиментализмом, вообще с английской культурой, с английским протестантским таким эмпиризмом, то есть опорой на опыт, связан дальнейший момент в истории понятия, когда в начале XIX века шотландский философ-эмпирик Томас Браун предлагает понятие и термин эмоций. Раньше мы говорили, речь идет либо о страстях, либо об аффектах, либо о сентиментах. И вот в начале XIX века Браун читает курс лекций «Философия человеческого духа». Ну, по-английски слово «mind», оно не очень переводимо. «Human mind». Вот он читает эту философию духа. Эти лекции опубликованы в 1820 году. И в них центральным термином впервые является эмоция. Что такое эмоция? Этот термин до Брауна, ну и до, скажем, Декарта, который впервые закрепляет его, в бытовом языке оно означало бунт. Слово имело часто политический смысл, то есть эмоция, как его цицероновская пертурбация, это когда происходит какой-то бардак. Хотя, действительно, периодически это слово использовалось для обозначения психологических неполадок, это была идея бунта, кризиса, восстания в широком смысле. Собственно, этимологически это «эксмоцио», да, то есть какое-то движение «из», значит, что-то восстает. Немножко другая направленность, чем в термине «аффект», где по отношению к тебе что-то делают. Соответственно, за этим словом стоит некоторое представление о психологии, где есть доминирующая и доминируемая часть, интеллект и чувства, разум и страсти. Одна руководит другим, но страсти периодически устраивают революции. Такое очень нововременное понимание. Эти революции, если перенести их на жизнь души, они называются эмоциями. Тут даже возникает некий образ психологической демократии. Если мы эмоциям этим даем волю, то у нас получается демократия вот в таком современном духе, когда народ периодически устраивает манифестации, революции, но, тем не менее, подчиняется властям. Что-то вот такое здесь стоит. Но мы говорили, что это не беспрецедентно. Примерно так понимал аффект Цицерон. Тоже, кстати, человек, который жил в эпоху революций всевозможных. Я думаю, это не случайно. Не пертурбаций. И переносили они их на психологию. Для Брауна самого было важно, что речь идет о чувствах, которые непосредственно обнаруживаются во внутреннем опыте. Он уже один из родоначальников психологии, основанной на самонаблюдении. По-научному самонаблюдение называется интроспекцией. И вот здесь рождается психология интроспекции. Мы можем наблюдать внутри себя собственные эмоции. И эмоция – это субъективно наблюдаемое, но реальное движение и возбуждение души. Но, говорит Браун, эмоция, в отличие от непосредственного восприятия или чувства, это живое впечатление второго уровня. Впечатление от впечатления. То есть эмоция – это не просто возбуждение души, но это рефлексия по поводу этого возбуждения. Теория эмоций связывается с теорией рефлексии. Рефлексии как самонаблюдение. Здесь уходит этическое осуждение аффектов, но, как я уже сказал, само слово несет в себе коннотацию вот этого возмущения. Ну вот это такой мягкий бунт, который характерен для либерально-демократических обществ. Я упомянул современное общество, но, в принципе, уже тогда в Англии, скажем, подобного рода мягкое отношение к народным выступлениям уже было, если эти выступления не угрожали, собственно, режиму. Эмоция в психологии XIX века, таким образом, это факт внутренней жизни, носящий объективный характер, то есть выявляемый при помощи систематического самонаблюдения. Термин этот постепенно теряет религиозные коннотации, которые сначала были, в том числе у Брауна, и ложится в основу научной психологии на английском языке. Вообще, очень важно понимать, что наука гуманитарная, она неоднородна, и эмоции – это Англия и Америка, прежде всего. Сейчас понятие эмоций вытеснило в основном остальные. Почему? Потому что в целом англо-американская психология, англо-американская философия доминирует. Что касается аффектов и страстей, то они долгое время еще остаются центральными на континенте. Здесь психология более связана с философией, с теологией. Скажем, в немецком языке, начиная с Канта, вводится различение между аффектом, и аффектом теперь называется некое кратковременное взрывное отыгрывание возбуждения. Это новый такой поворот, но вот они так решили. И, с другой стороны, выделяли чувство или страсть, по-немецки Leidenschaft, которая была долговременной такой направленностью души. То есть одно дело, скажем, испытывать краткий гнев к Ивану Петровичу, а другое дело питать ненависть или личную неприязнь к Ивану Петровичу. Это уже будет тогда страсть, чувство. И, как мы знаем, даже сегодня первое состояние аффекта, поэтому говорят, с тех пор смягчает вину в юридическом смысле, а второй, наоборот, отягчает. Вот как в известной сцене про личную неприязнь из фильма советского «Мимино». То есть, метафорически говоря, одно дело, когда тебя укусила собака, и ты, значит, вдруг бросаешься на людей, кричишь там и так далее, а другое дело, когда ты как бы заражаешься от этой собаки гневом, сам становишься в каком-то смысле собакой и излучаешь этот гнев, он становится тебе внутренне присущ. Это как заражение бешенством. Тогда это уже личностная внутренняя страсть. Вот это важное развлечение, но, соответственно, об эмоции по-немецки долгое время не говорили. Используют другие термины. То же самое по-русски, что русский научный язык был больше от немецкого зависим, от французского позднее. Слово «эмоции» приходит позже, уже в 20 веке. В следующей лекции о том, почему страсти нарушают границы тел и как Фрейд искал причины аффектов, а также о том, как эмоции формируют волю и почему Сартр их критиковал.